Дыши глубже. «Как жаль, что сегодня из-за дождя мы не сможем выйти на утреннюю прогулку», — посетовала Маша. «Действительно, прогулки на свежем воздухе очень важны для здоровья, ведь в нем содержится кислород, вещество, без которого человек не может жить», — согласился Паша. «Гулять полезно». Прогулки позитивно влияют на организм человека. Во-первых, это хорошая физическая нагрузка, при которой задействуются почти все мышцы. Наше сердце активнее перекачивает кровь, а легкие лучше насыщают ее кислородом. От этого ты чувствуешь прилив сил. Во-вторых, прогулка поднимает настроение и дарит позитивные эмоции. В-третьих, на улице наш организм закаляется, то есть учится противостоять холоду и другим неблагоприятным явлениям. Чем больше вокруг деревьев, тем больше кислорода. Поэтому вместе с родителями, бабушками, дедушками направляйся на прогулку в ближайший парк или даже лес. Воздух в них чище, чем в городе, а значит, гулять там полезнее. Проветривание для здоровья. Даже если ты регулярно гуляешь, не забывай проветривать помещение, в котором находишься. Когда мы дышим, то вдыхаем кислород, а выдыхаем другое вещество — углекислый газ. Чем больше его скапливается в помещении, тем хуже мы себя чувствуем. Быстро утомляемся, нас начинает клонить в сон. Чтобы удалить избыток углекислого газа, достаточно открыть форточку или окно. Вместе со свежим воздухом ты впустишь в комнату больше кислорода. Если на улице прохладно или в квартире сквозняк, из комнаты лучше на время выйти, чтобы не заболеть. А что значит выйти на свежий воздух? Как правило, так говорят, когда собираются на прогулку. Свежим называют воздух, в котором много кислорода. Проветривание важно. Регулярное проветривание не только приносит кислород, но и делает воздух в комнате чище. На улицу улетают пыль и микробы.